«Ваше высочество, к вам гость!» Передразнивая доктора, мой голос ехидно задребезжал. Получилось неплохо, я довольно ухмыльнулся. Самое главное — оставить за собой последнее слово. «Гость? Как мило! Кто же посещает нашу коронованную особу? Непременно надо узнать, тем более, что комната выходит окном как раз во двор. Любопытство — мой самый любимый порог. После упрямства, разумеется». Гость прибыл верхом и, судя по усталому виду лошадки, издалека. Невысокая фигурка в дорожном костюме, плаще и широкополой шляпе, и это по такой-то жаре, день только разгорается, а над землей уже висит зыбкое марево горячего воздуха. Сразу видно, что личность не желает быть опознанной. Я бы ни за что не стал так кутаться летом, когда пытаешься спрятаться от любопытных глаз подобным образом, только привлекаешь ненужное внимание. Впрочем, с моим теперешним внешним видом любая маскировка не была бы лишней. Кого же нелегкая принесла сегодня? Я не смог бы угадать, даже если бы очень постарался, хотя ответ был очевиден. Когда Дерин ступил на двор, плащ и шляпа полетели под ноги лошади, открыв миру темно-рыжие локоны, милый личик и стройную фигурку, на которой костюмчик, напоминающий деяние придворного пажа, сидел ладно, но несколько вызывающе. Сначала я решил, что девица — сестричка известных мне принцев, но после того, как она повисла на шею Дерина, впиваясь своим сочным ротиком в его губы, отпали все версии, кроме одной. Они любовники. Почему не супруги? Принц не выглядел семейным человеком, да и если бы он был женат, то жена находилась бы рядом с ним, скрашивая, так сказать, его несчастье. А поскольку рядом с Дерином всегда был только Борг, уж они-то супругами быть не могли, не так ли? Хотя всякое случается в подлунном мире. Я нахмурился, гоняв за шею забавные, но совершенно глупые мысли. Не буду над этим смеяться. Незачем. Пусть делают, что хотят, как хотят и с кем хотят. В мою-то личную жизнь никто не лезет. А как хочется, чтобы залезли. Правда, Джерон? Тьфу ты, напасть. Подглядывание за другими в моменты интимной близости недостойно благородного человека. А разве я благородный? Ну, отчасти. Ладно, скажем, недостойно воспитанного человека. Бе-е-е. И с воспитанием у меня проблемы. Хорошо, еще немного посмотрю и займусь своими делами. И я снова уставился на красивую молодую пару, не размыкающую страстных объятий. Еще через минуту я сделал весьма полезный вывод. Под палящими лучами солнца целоваться несподручно, можно перегреться. И снаружи жарко, и внутри пламя бушует. Очевидно, парочка подумала о том же, потому что скрылась в дверях, и я услышал шаги на первом этаже. Ну и чудненько, ну и славненько. Какое-то время принцу будет не до меня, и я могу совершенно спокойно спуститься вниз, найти нож, чтобы спороть с рубашек заговоренные узоры, а заодно и что-нибудь поесть, а то совсем ноги протяну. Да, но голым спускаться как-то неудобно. Дам, опять же. Я натянул широченные штаны, решив, что обувь в доме не так обязательно, как снаружи, подхватил рубашки и, крадучись, выполз на лестничную площадку. Никого. Тишина. На сей раз спуск вызвал у меня чуть меньше затруднений. Мышцы болели, но после растирания повиновались куда с большей охотой, чем до. Мимо двери в коридор, где располагались комнаты принца, я шел почти на цыпочках, хотя ни одной живой души поблизости не видел. Даже телохранитель принца куда-то запропастился. Ага, как же. Борг сидел на кухне, наслаждаясь холодным морсом и булочками. Морс был измочен из прошлогодней горчанки. Должно быть, она хранилась в закромах у доктора. Или селяне преподнесли в дар. Я невольно сглотнул, почувствовав вязкий кислый запах. Рыжий верзила хохотнул. «Что, жарко стало? Угощайся!» Он кивком указал на запотевший кувшин. Я буркнул нечто, могущее сойти за благодарность, плеснул в кружку густой красно-коричневой жидкости и потянулся за булочками, которые еще оставались в миске. Что это он сегодня такой добренький? И косится в мою сторону как-то странно. Сочувствующий? Изучающий? Дружеский? Нет, наверное, меня даже в комнате припекло. Ерунда всякая начинает мерещиться. «Много не ешь?» — окрик Борга заставил мою руку притормозить на полпути. «Почему?» — наивно спросил я. «Почему? Что ты вечно как маленький? Видел женщину?» «Ну и что?» — я все же уцепил булочку и засунул ее в рот. «Как ты думаешь, чем они с принцем занимаются?» Я подумал. Нет, краснеть не стал, только расширил глаза. «Этим самым?» Борг посмотрел на меня, как на идиота. «Тебя так сильно по голове приложили, что ли?» Я еще раз подумал и махнул рукой. Не обращай внимания, я не всегда думаю, что говорю. Даже так? Брови рыжего поползли вверх, и я поспешил уткнуться носом в кружку, чтобы Борг не видел моей улыбки. Не следовало с ним так шутить. Хороший же, в сущности, человек, даже булочкой поделился. Вкусные, кстати, булочки. Наверное, кто-то из деревни принес, потому что плиту в кухне сегодня пока еще не топили. Когда чувство голода задремало, я порылся в груди столовых и не очень приборов и выудил нож с тонким узким лезвием, длиной чуть больше ладони. Не знаю, что именно с его помощью делал доктор, то ли рыбу разделывал, то ли больных, но для моей цели это орудие подходило идеально. Я устроился поудобнее и начал примериваться, с какой стороны лучше начать спарывать вышивку так, чтобы не повредить полотно. Борг не решился комментировать мои действия или задавать вопросы. Как видно, и он не стал бы надевать рубашку, украшенную типично женской вышивкой. Так что несколько минут мы провели в молчании, но отнюдь не в тишине, потому что рыжий чавкал и прихлебывал, а я фыркал и хмыкал, подцепляя разноцветные нитки кончиком ножа. В какой-то момент чавканье неожиданно смолкло, и я рефлекторно поднял глаза, намереваясь узнать причину внезапного прекращения аппетитных звуков с другой стороны стола. Лучше бы я этого не делал. А может быть и хорошо, что своевременно, а не с опозданием, что для меня более привычно, проявил любопытство. Иногда один случайный взгляд способен прояснить больше, чем дотошное исследование. Борг, оставив в сторону кружку и лениво откинувшись на спинку стула, смотрел на меня. Смотрел не в упор, надо отдать ему должное, иначе я бы сразу почувствовал его внимание, а как-то рассеивая взгляд. Но очень серьезно. Серьезнее, чем я того заслуживал, по моему мнению, конечно. Так смотрят на предмет, подлежащий самому пристальному изучению. И так смотрят те, кто способен произвести оное изучение. Мне не понравился этот взгляд. Гораздо больше меня устраивал тот Борг, который легко и просто меня мог побить, унизить, обсмеять. А человек, который сейчас сидел напротив меня, смотрел на вашего покорного слугу как на равного. Как на человека, с которым совсем недавно повстречался, но с которым имеет смысл свести очень близкое знакомство. И я сглупил. Вместо того, чтобы скорчить тупую или чрезмерно удивленную физиономию, получается далеко не всегда, но уж если постараться, даже вопроса не возникнет, я ответил на его взгляд, спрашивая, ну что, тебе нравится то, что ты успел во мне рассмотреть или как? И совершил еще большую глупость, потому что в ответном взгляде прочитал. Нравится. Вполне. Дальше играть в гляделки не имело смысла. Рыжий верзила был гораздо старше меня, а значит, больше преуспел в нелегкой науке препарирования человеческих сущностей. Надо было срочно возводить защитные укрепления, хотя неприятный холодок в груди подсказывал, что я безнадежно опоздал с обороной. Но все равно следует основательно испортить впечатление о себе, чтобы у Борга даже мысли не возникло дать высокую оценку моим способностям и душевным качествам. Я даже начал построение особенно обидных фраз, но события, не принимающие в расчет мои намерения, вновь набрали ход. В этом доме подают прохладительные напитки. Высокий, чуть хрипловатый голос раздался с порога кухни. Я поднял глаза. Хрипотца легко объяснялась внешним видом девушки. Щеки раскрасневшиеся, дыхание прерывистое. Могу поклясться, что ее пульс скачет, как необъезженный жеребец. Вряд ли возбуждение существенно увеличило привлекательность возлюбленной принца. Она и так была хороша. Если вам нравятся южанки, конечно. Она весьма походила на уроженку южного Шема, если быть точным, долин, протянувшихся по границе между Шемами. Еще не юг, но уже не север. Тонкая кость, не слишком развитые мышцы на ногах и те, что пониже спины, но вполне сформировавшаяся и зрелая грудь, как на волну вздымающаяся под полупрозрачной тканью блузы. Конечно, девица еще очень и очень молода, и все у нее впереди, но не думаю, чтобы эти по-мальчишески узкие бедра когда-нибудь приобрели плавные линии классической женской фигуры. Молочно-белая кожа, в тех местах, до которых не добрался румянец, свидетельствовала о тщательном уходе. Черты лица мелкие, изящные, но немного резкие. Глаза карие, жгучие, а вот ресницы подкачали, у Дерри на них куда как длиннее и пушистее. Впрочем, дело наживное, намажет, приклеит, вот тебе и красота. Губы правильной формы, полные, только не люблю, когда уголки рта опущены вниз, это не всегда хорошо говорит о человеке. Возможно, она всего лишь пережила за свою жизнь много неприятных моментов, но есть и другой вариант. И он показался мне куда ближе к истине, когда оная девица уставилась на меня, широко распахнув свои гляделки и, делая паузу после каждого слова, спросила, что это такое? Ага, значит, ваш покорный слуга – предмет сугубо неодушевленный. Что ж, спасибо за напоминание. Я собирался вернуться к вышивке, но девица не хотела успокаиваться. Борг не успел и рта раскрыть, чтобы пролить свет на причины, по которым я очутился в этом доме вообще, на этой кухне в частности, как лицо гостьи превратилось в каменную маску чопорной великосветской дамы, и она осведомилась самым ледяным тоном, какой только можно представить. Кто позволил этому отребью находиться под одной крышей с наследником короны? Борг застыл, и по его растерянным глазам можно было понять, что он лихорадочно пытается найти достойный ответ, но у него ничего не получается. Наверное, потому что такового ответа просто не существует. Я отложил ворох ткани в сторону и выжидательно посмотрел на девицу, словно выспрашивая: «Ну, чем еще нас порадуете?» Девица поняла мой невысказанный вопрос, и это чрезвычайно ее разозлило. Еще бы, вряд ли она привыкла к тому, что слова, слетевшие с пухлых губок, оставляют без внимания. «Пошел вон». Фу, как грубо. И совсем не обидно. Я следовал бы поучиться у Лэни. Дорогуша, вот кто мог, не произнеся ни одного подобного выражения, утопить меня в самой грязной и глубокой луже. Маловато опыта, маловато. Сообщить об этом или оставить в неведении? Пока я решал, как именно мне поступить, девица сделала несколько шагов и нависла прямо надо мной. Ты плохо слышишь. Вон отсюда. Прошу прощения, прочтенная, но у меня есть веские основания для нахождения на территории этого поместья. Я ответил вежливо и предельно ясно, но мои слова были истолкованы совершенно превратным образом. «Ты хочешь сказать, что я не имею права быть здесь?» Ну вот, меня опять не поняли. Надо что-то предпринимать, хотя вряд ли я быстро научусь разговаривать так, чтобы взбалмошные аристократки оставляли меня в покое. Лезвие ножа чертило замысловатый узор на поверхности стола, пока я слушал вопли рассерженной девицы, но ее следующая фраза заставила пальцы гневно сомкнуться на рукояти. «Скольких матерей ты убил, негодяй?» Она мне надоела. Я встал, морщась от боли. Впрочем, гримаса на моем лице была воспринята как новая угроза. «Намерена меня прикончить?» Напросилась. «А разве вы беременны?» Она зарделась, потом побелела. Надеюсь, в обморок не упадет. «Да как ты смеешь, мразь!» Девица начала судорожно шарить рукой. Сначала у пояса, но даже если там и предполагалось наличие дамского кинжала, оружие, по всей видимости, находилось в данный момент там же, где остался камзол. Потом по столу. На столе было много всякой всячины, но не стоит ждать, пока она доберется до сковороды. Что меня дернуло? Я посмотрел на широко распахнутые, переполненные обидой совсем детские глаза и, в свою очередь, поступил совершенно по-детски. Быстро провел пальцем по ее лицу. Сверху вниз, по кончику носа и струнам губ. Нервное создание остолбенело, хлопая ресницами. «Если вы будете так сильно напрягаться, почтенно, то вряд ли сможете зачать и выносить ребенка, который станет не только наследником престола, но и вашей отрадой в старости. Поверьте, я искренне желаю вам удачи в этом благородном деле. Только не забывайте, что власть титула распространяется только на тех, кто готов склонить голову перед этим титулом». Наверняка ступор продолжался недолго, но мне хватило времени, чтобы убраться с кухни, прихватив рубашки и нож. Здесь я покоя не нашел, может быть, в комнате наверху меня никто не потревожит. До обеда. Мне просто необходимо побыть в одиночестве, хотя бы потому, что мои пальцы, когда они коснулись пухлых губ, обожгло ледяным холодом. Мне не слишком-то понравилась девица, но еще больше не нравилось то, что на нее была накинута уздечка. Кто же старается столь искусно и незаметно управлять тобой, дракуша? И зачем? А уздечка хорошая, грамотная. Ощущение холода настолько мимолетное, что если бы я был хоть немного больше рассержен или расстроен, я бы не обратил внимания на льдинку посреди жаркого лета. Тем более, что на кухне раскрыты все окна, и свежий ветерок играет в салочки со связками трав под потолком. Неужели эта девушка исполняет роль осведомителя? Похоже на то. Самое печальное, что она даже не подозревает о наложенном на нее заклятии. Но в это дело я вмешиваться не буду. Хватит, и так нажил неприятностей по самое горло. А что, если инициатор заклятия – папочка больного, и он просто хочет знать из первых рук, как обстоят дела у его любимого сыночка? Или нелюбимого, что тоже вероятно. Не стоит проявлять свое дурацкое рыцарство и спешить на помощь даме. Я ведь обещал себе не спасать кого ни попадя. Обещал. И опять нарушил свое обещание. Можно сказать, дважды. Первый раз едва не помог мне проститься с жизнью, а второй – пока не могу даже предположить, как он мне аукнется. Все, забудь о вспыльчивых девицах, распускающих руки. Раз уж ты сильнее, то будь великодушен. Учись прощать. Ну или сделай вид, что простил. К полудню возлюбленный принц покинула скромное поместье Гизариуса. Должно быть, придворные дела воззвали к совести. Хотя откуда у нее совесть? Не положено фрейлинам знать о таких тонких материях, им бы в шелках, кружевах, духах научиться разбираться, да на лють не бренчать. Большего от лупоглазой, как куклы красотки, не требуется. Нет, во дворцах западного Шема мне не найти свою единственную любовь. Да и не рвусь я в эти самые дворцы. Что там интересного? Холеные лица, показное благородство, паутина, интриг и стилеты злых языков, готовые ударить в спину всякий раз, когда ты хочешь открыть кому-нибудь свое сердце. Нет, я не утверждаю, что девушка, пытавшаяся унизить меня, является типичной обитательницей двора, но и таких там достаточно. Вспыльчивых и недальновидных. Впрочем, с этой милашкой все не так просто, как бы того хотелось ленивому разуму. Почему она впала в бешенство? Один мой вид не мог вызвать столь бурную реакцию. Если дама часто бывает при дворе, она должна до тошноты насмотреться на клейменных преступников и перестать реагировать на работу палача или, по крайней мере, уметь держать свои чувства при себе. А это понесло. Почему? Мой взгляд прыгал с одной вышитой дорожки на другую, а мысли настойчиво, как подземный родник, долбили скалу сомнения, выросшую на их пути. Почему она напала на меня? Почему попыталась смять и уничтожить первым же натиском? Почему гнала прочь? Испугалась? О, нет, в темных глазах не было и тени страха. Даже страха за своего возлюбленного. Стоп. А что же в них было? Растерянность, недоумение, болезненная ярость, обида. Странный набор чувств, не правда ли? Она словно боролась сама с собой, мечтала оказаться на другом конце мира и в то же время сгорала от желания прикоснуться ко мне. Магия? Но мантия молчала, только чуть шевельнулась, когда мои пальцы пробежали по нежной коже. Прикоснуться. Она хотела прикоснуться. Прикоснуться, чтобы... Что? В ее глазах была и некая обреченность, свойственная человеку, знающему, что в следующий момент он может исчезнуть, но не меняющему свое решение. Неужели это девица из рода видящих истину? Это будет проблемой. Нет, линия не может быть чистой, это я бы заметил, но иногда достаточно и малой толики древнего наследия. Возможно, она сама не понимает, что именно почувствовала и не поймет никогда, но... Она хотела войти в мою мантию, чтобы погибнуть, потому что для видящей я смертельно опасен. Но почему девица неосознанно стремилась умереть? Она должна быть совершенно довольна своей жизнью, и недуг возлюбленного еще не повод навсегда оставить его в одиночестве. Значит ли это, что она тяготится наложенным заклятием, не зная его существования? Или она чувствует за собой иную вину? Вину, которая может быть искуплена чем-то вроде смерти? Я отложил рубашку, воткнул нож в изголовье кровати и вытянулся во весь рост на расплавленном одеяле, расслабляя ноющее тело. Тот, кто зачаровал девицу, приложил все усилия не только, чтобы скрыть свою работу, но и наделил уздечку совершенно несвойственной ей особенностью, способностью ощутить угрозу и принять меры по ликвидации оной. Или это были другие чары? Нет, скорее, внешний слой. Что ж, дорогуша, выходит, я зря тебя раззадорил? Ты атаковала, потому что лучшая защита — это нападение, а висящему на тебе заклятию просто необходимо было защититься. Фрел, и угораздило же меня столкнуться с видящей. Что я буду делать при следующей встрече? Следующая встреча пройдет иначе. Почему ты так уверена? Ты правильно оценил противника, и когда вы встретитесь снова, я подниму щиты. Щиты? Ты могла меня укрыть? Разумеется, мне легко это сделать. Почему же сегодня щитов не было? Потому что ты должен учиться. Учиться? Я мог совершить непоправимую ошибку. Для нее, не для тебя. Бессердечная тварь. Тебе не жаль никого, ни людей, которые проходят рядом со мной, ни меня самого. Разве я должна тебе помогать? А что ты должна делать? Ничего. Как это? Я оторопел. Я существую вместе с тобой, но и вне тебя тоже. Мне все равно, умрешь ты или будешь жить. Вот как ты заговорила. Я запомню. Звонкий щелчок сошедшихся вместе пластов подсказал мне, что мантия уснула. Или сделала вид, что уснула. Ну и Фрел с ней. Нашла чем испугать. Я тер зудящие виски до тех пор, пока кожа на них не начала гореть. Если каждый разговор с мантией будет так меня изматывать, пусть лучше она спит беспробудным сном. Обедать вашего покорного слугу никто не звал. Я сам спустился вниз, предварительно выждав, пока квартиранты Гизариуса разбредутся по своим покоям, и застал в кухне усталого доктора. Он наблюдал за кипящим в глиняном горшке очередным травяным отваром. Гизариус скосил взгляд в мою сторону и пробормотал что-то нелицеприятное. Я сделал вид, что ничего не заметил. С минуту мы пялились друг на друга, ожидая, кто первым нарушит неловкое молчание. Мои нервы оказались крепче. Смотрю я на тебя и никак не могу понять, то ли ты и вправду дурак, то ли очень убедительно притворяешься. В голосе доктора слышалось разочарование. А что вас больше устроит? Равнодушно поинтересовался я. Меня больше всего устраивает, когда ты спишь лицом к стене. Доктор был на грани взрыва. И я с большим удовольствием снова напоил бы тебя снотворным. О, совсем забыл. Нужно было сказать Гизариусу про сон и проблемы с ним связанные. Мне подолгу спать нельзя. Это почему же? Он нахмурился. Видите ли... Как можно рассказать все, не упомянув ни о чем? Вот задачка. Если я буду часто принимать снотворное в больших количествах, то в один прекрасный день могу не проснуться. И почему этот день будет прекрасным? Вы же мечтаете меня усыпить, не так ли? За что боролся, на то и напоролся. Ну как, нравится? Гизарио вздохнул. Нет, ты определенно беглый королевский шут, других версий у меня нет. Почему сразу шут? Обиделся я. Потому что ты вечно шутишь, но твои шутки по большей части очень злые и острые вещички. Я всегда стараюсь говорить серьезно. Я продолжал дуться. Ага, буркнул доктор. Всегда стараешься, но получается у тебя так редко, что никто не замечает. Может быть, оставим в покое мою грешную душу? Предложил я, роясь в остатках обеденной трапезы. Давайте лучше поговорим о персонах более интересных, чем я. И о ком же, позвольте узнать? Например, о девице, которая все утро стонала под принцем. Ответил я, щедро намазывая кусок хлеба паштетом из птичьей печени. Доктор снял горшок с огня и сел за стол напротив меня. Ты знаешь, что тебе не идет грубость? О чем вы? Я попытался прикинуться дурачком. Не вышло. Гизариус покачал головой и продолжил. Объясни, пожалуйста, почему ты так себя ведешь? Да никак я себя не веду. Сейчас кусок в горле встанет от таких вопросов. Вот именно. Ты стараешься быть никаким, но в результате твоя речь пестрит фразами, которым не научишься, роясь в отбросах, а твое поведение является жуткой смесью нахальства и галантности. Это выглядит по меньшей мере неестественно. Ты не думал? Я вообще редко думаю, огрызнулся я. Опять мимо, резюмировал доктор. Неудачная попытка. Попробуй еще раз. Чего вы хотите добиться? Я посмотрел на него с нескрываемым раздражением. Я хочу, чтобы ты привел себя в состояние равновесия. Твое шатание из стороны в сторону плохо кончится. Я знаю, пробормотал я, впиваясь зубами в хлеб. Ты хочешь рассыпаться на кусочки? Сколько участия и забот, вы поглядите. Моя жизнь принадлежит только мне. Отвяжись, зануда. Вряд ли, доктор улыбнулся. Впрочем, ты вполне самостоятельный и самодостаточен, чтобы решить, когда уходить и когда возвращаться. На сегодня воспитание закончено? Можешь считать, что да. Так что ты хотел узнать? Фрелл, он совсем сбил меня с мысли. Эта девица, кто она, откуда, из какой семьи, какие отношения связывают ее с принцем? Больше похоже на вопросы дознавателя, чем на невинное любопытство. Доктор прищурил глаза. А ты часом не из орлиного гнезда? Сказать бы тебе, из какого гнезда я выпал, да не поверишь. А если и поверишь, у меня и так слишком много проблем. Зачем увеличивать их тяжесть во 100 крат? А почему не из гильдии навигаторов, егерей или постоялого двора? Чем вам любезнее орлиное гнездо? Съязвил я, наливая разбавленное водой вино в кубок, оказавшийся поблизости. «Ты хорошо осведомлен», — в голосе доктора проявилось беспокойство. «Ай, бросьте», — я отхлебнул. «Эти названия знает любой мальчишка в 4 шемах. Но и ты тоже». Последнее слово перекрыло рекорд многозначительности всей предыдущей речи Гизариуса. «Я не имею отношения к славному делу слежки и доносительства», — устало сказал я. «Из гнезда открывается много дорог». Доктор сурово сдвинул брови, но через мгновение улыбнулся. «Можешь не волноваться, я уверен, что ты не оттуда». «На чем же зиждется ваша уверенность?» — с интересом спросил я. «Ни один из орлят не позволил бы себе попасть в ситуацию, чреватую смертельным исходом», — пояснил Гизариус. «Да неужели? Ты дважды был на волосок от смерти, и оба раза тебе не на что было надеяться. Например, ты не мог рассчитать, что принц помчится, чтобы помешать казни». «Я не рассчитывал», — совершенно искренне признался я. Или же, доктор снова помрачнел, ты специально все подстроил, чтобы привязать принца к себе, вызвать его интерес, чтобы тебе удобнее было наблюдать. Вы перегрелись на солнышке, шляпу надо носить. Я снова приложился к кубку, запивая рассыпчатый хлеб. Нет, ты не из орлят. У тебя свои цели и свои мотивы, о которых я не имею ни малейшего представления, но ты обещал, что не причинишь вреда принцу, и я не отказываюсь от своих слов. Ты странный парень, я знаю. Идиотский и опасный разговор получается, однако. Так что насчет девушки? Девушки? Ах, да. Селия, баронесса Кертолеон. С принцем знакомы с детства, но более близкие отношения возникли примерно 1,5 года назад. Их чувства искренне и взаимны. С нажимом добавил доктор. А как давно принц ослеп? В начале этого года. После праздника середины зимы? Да, доктор замялся. А какое это имеет отношение? Может быть, никакого. А может быть, самое прямое. Я пожал плечами. Мне просто любопытно. Твое любопытство может навредить многим людям. Снова нотки тревоги в голосе. Я постараюсь им не злоупотреблять, усмехнулся я. Почему ты завел разговор о баронессе? Она показалась мне нездоровой. Нездоровой? Доктор удивился. Ну, румянец, волнение, агрессивность. А мне кажется, что она вела себя вполне нормально, увидев тебя. Рад, что вы искренне так считаете. Я оскалился. Вы ведь именно так и считаете? Доктор осекся. «Да ладно, забудьте. Наверное, мне просто скучно, и я, чтобы немного развлечься, собираю сплетни о королевском дворе. Такую мысль не допускаете?» «Вполне», — согласился Гизариус. «Ну и славно». Я поднялся из-за стола. «Засим разрешите откланяться. Что-то я устал от нашей беседы». «Разговор не окончен». «Надо же, он чем-то недоволен». «Всегда к вашим услугам». Пришлось отвесить короткий официальный поклон. Подбородок опустился вниз ровно настолько, чтобы в этом жесте читалось уважение, не на волосок ниже. Доктор открыл рот, но ничего не сказал, погружаясь в трудные раздумья. Только поднимаясь по лестнице, я услышал, как на кухне гремит посуда. Отдохнуть мне не удалось. Переступив порог комнаты, я обнаружил принца, расположившегося на своем любимом месте у окна, и Борга за моей спиной. Дверь хлопнула, отсекая пути к отступлению, а между лопатками, ближе к сердцу, обосновалось голодное стальное жало. «Ай, вы, высочество, решило выпустить коготки? Зря-зря. А я-то, дурак, надеялся в глубине души, что мы нашли общий язык. И не думай, что ты сильнее, у меня есть неоспоримые преимущества перед тобой, мальчишка. Я вижу любую тень на твоем лице, а ты можешь только догадываться, о чем кричат мои глаза. Борг сзади, он не видит моего лица. Ты хочешь поиграть, принц? Изволь, сыграем партию. Но только одну». «Кто ты?» Тихий, почти безжизненный голос. «Вы знаете». «Нет, я не знаю. Раб, преступник, шут. Это всего лишь слова. Кто стоит за ними? Это решать вам. Я решу, но я хочу выслушать все стороны. Мне нечего сказать». Я с трудом удержался от улыбки, хотя Дерин все равно не смог бы ее увидеть. «Ты ударил женщину». В голосе постепенно прибавлялось жара. «Ну, знаете, если это называется ударить, то каждый мой выдох — это покушение на убийство. Я всего лишь хотел помочь ей выйти из истерики. Ты ударил ее? Она намеревалась ударить меня?» Я пожал плечами. Игла между лопаток скользнула по коже и вновь вернулась на место. «Ты всего лишь раб, как ты посмел поднять руку на даму, приближенную ко двору?» Мы не были представлены друг другу. Мне отчаянно захотелось пошутить. «Не поясничай», — взорвался принц. «Ты все прекрасно понял. Ты видел, как мы...» «Ты ведь видел это?» «Видел». Отрицать было глупо. «Но вы вольны целоваться с простой селянкой. Мразь!» «О, этим титулом меня уже сегодня награждали. Ты оскорбил женщину. Женщину, которая дорога мне». «Ну и что дальше, твое высочество? Я тебя убью? Как примитивно». «Ты заслуживаешь смерти. Тебя следовало казнить еще тогда». «Жалеете, что вмешались?» — усмехнулся я. «Теперь жалею». «Бедняжка, как же его припекло? Или принц так сильно влюблен, или эта ярость имеет совсем другой источник? Я сам повешу тебя на ближайшем суку. Будьте так любезны, только сделайте это сами». «И сделаю». Он вскочил, лихорадочно сжимая и разжимая кулаки. Я вздохнул. Как все замечательно складывается. Не придется думать, чем занять вечер. Дерзкий шут. Борг, свяжи его и приготовь все необходимое. В следующий миг я, пожалуй, впервые за последние недели по-настоящему удивился, потому что рыжий великан ответил спокойно и твердо. «Ваше Величество, я не стану этого делать». Я обернулся и тупо уставился на Борга, а тот улыбнулся, и его улыбка получилась на удивление беззащитной. «Ты не желаешь выполнять мой приказ?» — голос принца сорвался почти на виск. «Я волен не подчиняться глупым приказам», — Борг убрал кинжал. «Вы и не думали, когда приказывали. Вы хотели отомстить. И я отомщу». «За что?» Этот парень ни словом, ни жестом не мог вызвать неудовольствие баронессы, а она разъярилась, как дикая кошка. Он ударил Селию. А что ему оставалось делать? Баронесса пришла в себя после пощечины. Разве не так, ваше высочество? «Девица была не в себе?» — переспросил я. «Ты уверен?» «Совершенно точно. Правда, она все равно не стала прежней». «Прежней?» «Баронесса была очень заботливой и чуткой госпожой, но в последнее время она вела себя как-то иначе», — неуверенно пояснил Борг. «Не смей дурно говорить о Селии», — взвился принц. «Хватит и того, что ты предал меня, не порочь еще и ее имя». «Я не предавал и никогда не предам вас, ваше высочество», — сурово ответил рыжий великан. «Но я не могу позволить наказать невиновного». «Невиновного? Да ты даже не знаешь, кто он такой». «Мне очень жаль, что вы не можете видеть лицо этого парня, ваше высочество. Человек с такими глазами не может быть негодяем». «Замолчи». Дерин бросился на звук голоса, намереваясь ударить то ли меня, то ли собственного телохранителя, но отчаянный выпад не имел успеха. Борг сжал плечи принца своими лапами. «Ваше высочество, прошу вас, успокойтесь». «Одну минуту, Борг». Я подошел ближе. «Так и есть. След уздечки. А принц восприимчив к магии весьма плохо. Но это дело поправимое. Где у нас главный узелок этой злобной сети?» «Ага, нашел». Я воткнул палец в середину лба Дерина и быстрым зигзагообразным движением подцепил нити. Заклятие лопнуло, рассыпаясь ледяными брызгами, да и чего еще можно было ожидать от чар, не завершивших переход? А ведь он почти стянул уздечку со своей подруги. Дома тому, кто ее взнуздал, придется потрудиться, восстанавливая сеть. Принц обмяк, теряя сознание, и Борг с ужасом посмотрел на меня. Что с ним? Я отряхнул руки. Да, знаю, что чары не оставляют материальных следов, но откуда взялась эта годливость, когда пальцы соприкоснулись с сетью? С принцем все будет хорошо, через час или даже раньше он очнется и забудет свою вспышку. Жаль. Мне показалось, или в голосе рыжего появилась ирония. Почему? Если он не знает, что поступил дурно, как он сможет в дальнейшем поступать правильно? А ты не так просто телохранитель. Ты ему расскажешь, — улыбнулся я. Дерин верит тебе, не правда ли? Верит, — кивнул Борг, укладывая принца на мою постель. Но поверит ли он в то, что едва не убил тебя? А в чем проблема? Ты ему нравишься. Ого, любопытная новость. С чего ты взял? Он с удовольствием разговаривает с тобой. И только. Но этого мало, чтобы говорить о симпатии. К тому же он просто играет, и я для него не более, чем головоломка, которую интересно разгадывать. Такой трактовке его отношения ко мне я поверю. Ну, нравишься ты чересчур. Борг внимательно и серьезно посмотрел мне прямо в глаза. Я не стал отводить взгляд. Да, он заинтригован, в отличие от меня. Вот как? Право, немного обидно. Он просто еще не решил, кто ты, друг или враг. А ты? Снова улыбка уголками губ. Ему ты зла не причинишь. Тебе это ни к чему. Возможно. А еще он много размышляет над тем, откуда ты взялся. И как успехи? Ему не хватает опыта. Вот уж кто действительно из Орлиного гнезда, так это Борг. Вот только что, щит или опора? Скорее, опора. Интересно, мой кузен по-прежнему курирует свое детище, или ему уже надоела мышиная возня? Если я все же вернусь, и если меня посчитают достойным общения, надо будет поинтересоваться у него подробностями этих мальчишеских забав. На всякий случай, чтобы не попасть в просак. Да, шпионские игры не моя стезя. Но тут уж сам виноват. Нечего было корчить из себя всезнайку. Кстати, казаться многоопытным и многомудрым легче, чем вы думаете. Открываю секрет. Идеальный вариант, когда вы сидите в просторном кресле, но можно и без него. Итак, плечи расслаблены, пальцы подрагивают в такт пульсу, голова чуть склонена на бок, подбородок приподнят. Так взгляд выглядит более изучающим и снисходительным. Легкая улыбка человека, который видел в жизни все и даже больше. Только уголками рта, а глаза... Глаза должны смотреть в сторону собеседника, но сквозь него, в точку за его спиной. И думать при этом надо о чем-то приятном, но не смешном, достаточно для того, чтобы задуматься, но не за умным. Можно подсчитать расходы за последний месяц. Ваши брови обязательно поднимутся вверх, так что следите за ними и придайте этому движению изящество точно задуманного. А можно прикинуть, каким маршрутом возвращаться домой из любимого трактира после принятия на грудь излишней порции выпивки. Тогда собеседник будет полностью уверен, что вы его раскусили или же разрабатываете грандиозный план по установлению господства над миром. Наверное, он догадался о направлении, в котором текли мои мысли, потому что кивнул. Да, у меня опыта гораздо больше. И? Я понимаю, что пока ты не захочешь рассказать сам, любые попытки представить, как все обстоит на самом деле, напрасны. Верно, я невольно улыбнулся. Но ты расскажешь? Не знаю. Я вздохнул, опираясь руками на подоконник. Это зависит не только от меня. Понимаю. Борг снова кивнул. И что именно ты понимаешь? Я не удержался от ехидства. Твоя ноша ничуть не легче, чем ноша Дерина. Может быть, еще тяжелее. Я подставил лицо ладоням теплого ветерка. Я справлюсь. Да, ты справишься. Ни капли иронии на этот раз. Я поспешил сменить тему. Это баронесса. Она хорошая девушка? Вполне. Охотно ответил Борг. Добрая, умная, нежная. Но такой она была раньше, да? Еще в прошлом году, подтвердил рыжий великан. Значит, все замыкается на празднике, пробормотал я в открытое окно. Она зачарована, верно? О, и ты об этом догадываешься. Да? Ты можешь ее освободить? Нет. Ответ дался мне тяжело, но я сказал чистую правду. Борг вздохнул, переводя взгляд на принца. Очень жаль. Ей поможет любой чародей среднего круга, это не так уж сложно. Но почему не ты? Я не чародей. Но ты прогнал ту нечисть. Луговинника, да? Доктор что-то говорил по этому поводу. Говорил. Недовольно фыркнул я. Мало ли кто что говорит. Я, например... А речь не о том. Все гораздо запутаннее. Я не могу помочь конкретно этой девушке, даже если буду желать этого. Ты не хочешь? Не все чары призваны принести человеку вред, не все маги черные. Не зная причин, можно нарушить равновесие, и тогда никто не в силах предсказать исход самого незначительного события. Ай-вэй, опять же я читаю лекцию. Но слушатель у меня внимательный и благодарный, ничего не скажешь. Хотя пришлось слукавить, отговариваясь высокими материями. Я не могу, потому что попросту убью ее своей помощью. Я же в сущности шарлатан и неуч, и там, где требуется тонкий подход, иду напролом. Некоторое время мне непозволительно везло, но удача ненадежная подруга. Ты прав. Прости. Тебе не за что извиняться. На твоем месте я бы тоже искал возможности сделать жизнь принца как можно более безмятежной. Какие же они глупые. Что доктор, что это рыжая дубина. Нет, не так. Наивные. Я не хочу обидеть их таким эпитетом, но нет. Я завидую им. Завидую, потому что они в полной мере сохранили в своих душах свет детства. Вы помните, каково это быть ребенком? Да, согласен, здесь есть свои плюсы и минусы, но любому ребенку взрослые кажутся существами огромными, загадочными, мудрыми и бесконечно могущественными. Точно так же я думал о Магрид. Впрочем, я и по сей день так о ней думаю. Время заставит разочароваться в собственных мечтах и представлениях об идеале, но как хочется встретить того, кто решит твои проблемы одним махом. Нет, даже не махом, всего лишь легким движением губ. Не надо смотреть на меня так, будто я и есть тот самый волшебник из далекого детства. Пожалуйста, не надо. Я не могу помочь. То есть я могу дать совет в меру собственного опыта и разумения, конечно, но я бессилен в очень многих вещах. Мне чертовски жаль принца Борга и даже эту девушку, но моя жалость пользы не принесет. Хотя и вреда тоже. Но я не хочу и не буду расплетать клубок змей, прижившихся во дворце. При любом дворе есть недовольные своим положением личности. Они, как правило, плетут интриги с целью изменения этого положения. А еще есть люди, которые занимаются этим просто так, для души. Но если в одном человеке соединятся талант интриган и озлобленность бастарда, о, я бы не хотел оказаться рядом с ним. На самом деле, интриговать интересно. Ощущение негласной власти над людьми слаще любовного дурмана и упокоения кровавой битвой. У меня наверняка есть склонность к подобному искусству, при моих-то родичах, но пока что я успешно попадаю в чужие капканы, расставленные, что характерно, вовсе не на меня. Надо срочно будить те скромные зачатки аналитических способностей, которые даны мне от рождения. Посмотрим на ситуацию трезво. Только такой наивный мальчик, как я, не догадался, что если уж наследник правящей королевской династии оказывается на излечении у деревенского лекаря, то не просто так и не без охраны. Да и лекарь вовсе не деревенский. По крайней мере, он хорошо осведомлен о вещах, которые для простого члена гильдии могут навсегда остаться загадкой. То, что он знает об Орлином гнезде, не показатель, я ведь тоже знаю. Занимательнее другое. Он знает, каковы люди, приписанные к этому самому гнезду. Стражи все-таки тайны, и орлята мало кому открывают свою сущность. А Гизариус уверенно заявляет, что я не из них. Почему? Только из-за моих нелепых ошибок? А вот и нет. Потому что он знает подноготную орлят. Ну или знаком с человеком, который знает. И вот тут на свет Божий появляется темная загадочная фигура, именуемая мастером. Вот уж кто имеет связи с тайной стражей. Я в этом почти уверен. Почему почти, а не совсем? Трудно сказать. Если он занимается обучением молодняка, то лишь частично связан с гнездом и не отчитывается о своих действиях. Да и кто может потребовать у него отчета? Скорее, сам кого хочешь отчитает. Я поймал себя на том, что тереблю бляху на ошейнике. Что означает этот рунный узор? И почему с двух сторон два разных узора? Если я узнаю их толкование, буду на шаг ближе к истине? Или на целую сотню шагов? Спросить у доктора? Не ответит, ему интереснее меня помучить. Борг? Нет, он может и не знать. Ладно, оставим разгадку на потом. Из первых рук получим ответ от самого мастера, будь он неладен. Идем дальше. Тот же Борг. Птица достаточно высокого полета, если отвечает за безопасность принца. Ну, то, что он физически подготовлен для этой цели, сразу бросается в глаза. А вот его умственные способности стали для меня сюрпризом. Хорошо, хоть приятным и полезным сюрпризом. Я скосил глаза в сторону рыжего верзилы. Все же его ум, на мой вкус, слишком оригинален. С одной стороны, он понимает, что я не представляю угрозы для него и принца в силу своих весьма скромных возможностей, но с другой стороны, он склонен видеть во мне ключ к решению очень серьезных проблем. А все из-за фокуса с луговинником. Счастье, что Борг не имеет представления о других моих подвигах. С кровати донесся шорох и недоуменный возглас. Ну, наконец-то он очнулся. «Руки в ноги и марш к себе», — заявил я тоном, нетерпящим возражений. Борг ухмыльнулся, помог принцу встать, а я получил возможность тихо закрыть глаза и очистить разум от мусора накопившихся наблюдений и выводов. Следующие три дня были потеряны впустую. Целых три дня люди, живущие под одной крышей, морочили друг другу головы. Четверо взрослых мужчин с усердием юных школяров делали вид, что ничего не произошло. Получалось у всех по-разному. Принц преуспел больше других, поскольку не мог вспомнить, приезжал ли его возлюбленный на самом деле, или это был просто дивный сон. На втором месте шел доктор, который всякий раз при общении с вашим покорным слугой многозначительно ухмылялся, щуря без того не очень-то большие глаза. Борг? Ну, этот почти не притворялся. Рыжий великан, встречаясь со мной взглядом, просто предлагал. Поговорим? А что же я? Я не мог притворяться. И не потому, что истратил все внутренние резервы, потребные для актерского мастерства, а просто потому, что устал. Я могу некоторое время балансировать на грани между темными и светлыми сторонами сущности, но каждый лишний шаг по лезвию меча иссушает источник хорошего расположения духа. Мне не удается без перерыва долго смеяться и шутить. В конце концов, улыбка исчезает с моего лица и прячется в таких глубинах, что никакие силы не способны ее вытащить. Я не могу постоянно вести себя как хороший мальчик, потому что во мне мало истинной доброты. Проще говоря, время от времени мне просто необходимо побыть мрачным и сварливым занудой. Тот факт, что каждый день, укладываясь в постель, я вынужден был долго и тщательно выбирать позу для сна, тоже не способствовал появлению счастливой улыбки на лице. Синяки сходили медленно, то есть они вели себя в полном соответствии с правилами. Уже стало ясно, какие именно желваки исчезнут раньше, какие позже остальных, но мучительно хотелось выздороветь как можно скорее. К чести доктора, он делал все необходимое для моего выздоровления. Растирание по утрам, холодная мазь для снятия отеков по вечерам, да и работы меня не шибко нагружал. И все же, несмотря на очевидные удобства и уступки, я чувствовал себя обиженным, хотя и не мог ясно обрисовать самому себе причины этой обиды. Я ходил по дому мрачнее грозовой тучи и пресекал любые попытки поговорить с собой по душам. В принципе, следовало ожидать такой упадок сил и желаний, как вполне предсказуемую реакцию на напряженные и насыщенные странными событиями дни. Я знал, что через какое-то время снова стану дурашливым мальчишкой. Но вот остальные... Наверное, нужно было намекнуть окружающим о своих странностях. Правда, это выглядело бы форменным сумасшествием и было бы принято за очередную неудачную шутку, а я успел наплодить такое количество ошибок, связанных с несдержанностью речи, что следовало приостановиться. Хотя бы для того, чтобы он и ошибки сосчитать, взвесить, оценить и решить для себя, поступать таким же образом в дальнейшем или все же стоит серьезно следить за своими словами. Я пытался себя воспитывать. Честно, пытался. Однако жаркая солнечная погода не способствовала прогулкам по болоту тоскливых раздумий. На четвертый день я почти собрался нанести визит вежливости речке, протекавшей у подножия холма, на котором располагалась усадьба Гизариуса, но все радужные надежды на приятное уединение и водные процедуры нарушил приказ отправиться в деревню, дабы забрать у тамошнего кузнеца некую вещь, которую доктор заказывал изготовить. Робкий протест вроде «куда я попрусь по самому санцепеку» не вызвал ни капли сочувствия, и спустя четверть часа, одевшись как пугало, что было очень легко при доступном мне гардеробе, и из вредности пять раз переспросив дорогу, что оказалось невыносимо приятно, я вышел за ворота. По дорожке, пугливо огибающей опушку леса, по кромке поля, по мосту через ручей, я не успел устать или соскучиться, как ступил в пределы памятной деревни. На улочках в полуденный час почти не было людей. Хотя какие-то улочки, так, свободные от деревьев и кустов участки земли, трава на которых лишь кое-где примята колесами и босыми ногами детворы. Приличный вид имела только главная улица деревни, на которую я после рассеянных блужданий вышел, поскольку кузница, по уверениям доктора, должна была находиться где-то среди домов самых уважаемых селян. Несколько раз пришлось пройти мимо играющих мальчишек, которые провожали меня настороженными взглядами и парой-тройкой мелких камней, по счастливой случайности ни разу не долетевших до моей спины. Такое настроение детей ясно говорило о том, что даже если староста испытывал ко мне чувство благодарности, то далеко не все его односельчане точно так же относились к странному типу с клеймом через всю щеку. Я постарался не обращать внимания. Глупо обижаться на детей. Они еще не могут оценить тяжесть проступка и размер искупления. Возможно, эти белобрысые пацаны никогда не будут класть на весы ни чужую вину, ни свою. Если так, то им повезет больше, чем мне. Чаши моих весов все время раскачиваются, не находя покоя. Кузница пряталась за поворотом улицы, отделенной от других строений не только внушительным расстоянием, но и полосой земли, присыпанной речным песком, дабы в случае пожара, а при работе с огнем нужно быть готовым к любым неприятностям, пламя не перекинулось на дома соседей. Высокие двери были полуоткрыты. Где-то за ними, в глубокой тени, ритмично пел молот, шипела сталь, оскорбленная болезненным омовением в холодной воде, и звенели голоса, столь же резкие и протяжные, как стоны железа, меняющего свою форму в умелых руках мастера. Слов было не разобрать, да и ни к чему было подслушивать. Секреты преображения руды в предметы, дающие либо отнимающие жизнь, никогда меня не занимали. На невысоком заборе, отделявшем кузню от улицы, мальчуган лет 7 играл с матерым серым котом. Точнее, ребятенок думал, что играет, а кот всего лишь позволял настойчивым пальчиком теребить кончик своего хвоста, да легонько шлепал лапой по лохматой травинке, которую малец упорно пытался засунуть животным в рот. Я перегнулся через верхнюю жердь и как можно доброжелательнее обратился к мальчику. «Это ваш дом, юноша?» Польщенный взрослым обращением, малец забыл о коте и важно кивнул. «Стало быть, кузнец приходит с вам родителям?» Еще один кивок. «Будьте любезны, юноша, попросите его на минутку оставить дела и переговорить со мной. Это возможно?» Мальчуган задумался, переваривая мою церемонную речь, и когда я уже лихорадочно начал обдумывать более простую и понятную фразу, развернулся, бросив при этом нерешительный взгляд в сторону кота, на широкой морде которого было написано довольство тем, что его наконец оставили в покое. «Не волнуйтесь, я пригляжу за вашим зверем. Даю слово». Я улыбнулся, стараясь не сильно кривить лицо, чтобы не пугать ребенка. Гордый сознанием собственной важности и значимости данного ему поручения, мальчуган, путаясь в просторных штанах, которые явно были предназначены на вырост, посеменил туда, где звенела сталь, а я пролез между жердями ограды и приступил к исполнению своего обещания. Кот изо всех сил притворялся, что спит, но разве какой-нибудь представитель этого мохнато-усато-полосатого племени может усидеть на месте, когда всего в паре ладони от его морды по нагретой солнцем деревянной палке медленно, очень медленно, шагают два совершенно беззащитных пальца. Неуловимые движения, взъерошившие воздух, и когти прочертили полосы на дереве в том самом месте, где еще мгновение назад нежилась моя рука. «Нет, так дело не пойдет», — сказал я, качая головой. «Либо мы играем, и тогда ты убираешь когти, либо я тоже имею право на удар». Кот смежил веки, словно говоря, «Да ну тебя, в самом деле, жарко же». Я горько вздохнул и демонстративно отвел взгляд, словно по рассеянности оставляя подрагивающую руку лежать на жердине. Раз, два, три. Бросок. Когти снова впились в дерево, моя ладонь хлестнула по лапе сверху. Не больно, но обидно. Кот набычился, и кончик хвоста начал стучать по забору чуть-чуть жестче. Я же сказал, без когтей. Ну зачем ты так? Какая же это будет игра? Кот с укором посмотрел на меня и отвернулся, укладывая голову на лапы. Ты лучше меня знаешь, что играть можно, не причиняя друг другу вреда. Я поднес пальцы к серой мордочке. Кот потянулся к моей руке, обнюхивая незнакомого ему доселе человека. Кожу приятно пощекотало шумное дыхание холодно-мокрого розового носа. Ну как? Я достоин игры с тобой? Я еще не решил. Желто-зеленые глаза снова сощурились. Я вздохнул. Ладно, будь по-твоему. Следующую мышку кот поймал. И довольно засунул себе в рот, вдоволь облизав и изживав. А потом он позволил себя погладить. Я даже начал уверять себя в том, что день будет не таким уж дурным, как показалось сначала. И снова ошибся. Заигравшись с котом, я не заметил, как звуки в кузне смолкли и не услышал шагов. А ведь немного внимания и события могли бы двинуться совсем в другом направлении. Откуда-то снизу донеслось вежливое покашливание. Я вздрогнул, отнимая у кота его добычу и поворачиваясь лицом к персоне, удостоившей меня своим вниманием. Персона была невысокого роста, широкоплечья и крепенькая, как дубовый чурбачок. Из одежды на чурбачке можно было рассмотреть штаны, сапоги и длинный кожаный фартук. Круглое лицо над фартуком было усыпано морщинами. Копоть и жар кузни проложили овраги, которых не было, и углубили уже имевшиеся. А следов зрелого возраста виднелось немало. Присоединившийся к нам с котом субъект был немолод. В волосах, похожих на бурый мох и по цвету и по состоянию, мелькали серебристые пряди. Столь же пестрая борода была довольно занятно пострижена. На подбородке она топорщилась не больше, чем на ладонь, а к скулам переходила в туго заплетенные косички, по три с каждой стороны. Длинные волосы были закинуты за спину и скреплены заколкой, чтобы не мешали в работе. А чурбачок, похоже, работы не чурался. Вот и сейчас он только-только отошел от наковальни, чтобы проветриться на относительно свежем воздухе. «Фрел, меня подери, это же тот самый гном. Давай-ка поговорим, парень». «Поговорим? И он еще смеет требовать от меня беседы? Гном, с помощью которого селяне смогли меня скрутить? Гном, едва не ставший причиной моей безвременной и позорной гибели? Гном, не разобравшийся в ситуации, но поспешивший ударить именно меня? Я и не знал, что могу рассвирепеть так быстро и так холодно. Лед праведного, по моему скромному мнению, разумеется, негодование сковал грудь, не давая дышать, и слова с трудом пробились сквозь стиснутые зубы. Мне не о чем разговаривать с бородатым недомерком, который предпочитает наносить удары в спину. Глупо, знаю. Недостойно, согласен. Но в тот момент я не смог удержаться от типичной детской мести за боль и унижение, которое я испытал. И в голову не пришло ничего лучшего, чем оскорбить и унизить обидчика. Впрочем, лед почти сразу же дал трещины. Напряжение пожухлой осенней листвы упало к ногам, оставив разум и душу совершенно пустыми и чистыми, как страница книги, ожидающей новой истории. Я успокоился. Как мало нужно, чтобы вернуть себя в норму. Вот только моя разрядка цепью молний выплеснулась наружу, ранее все, что встретил на своем пути. Я искренне пожалел о своих словах мгновение спустя. Но раскаяние длилось ровно до того момента, как в мой живот уперлось широкое лезвие ножа, вынырнувшего из-под фартука. «Что ты сказал?» В низком голосе явственно закипал гнев. Но подогрет он был, как мне показалось, жарким пламенем обиды, а не оскорбленной чести. «У кого-то проблемы со слухом?» Ненавязчиво поинтересовался я и тут же объяснил сам себе. «Ну да, возраст сказывается. Как говорят, старость не радость. Если моей целью было довести гнома до взрыва, то я шел по правильному пути». Темно-серые пуговки глаз стали от гнева совсем черными, а массивный нос и щеки покраснели, в голосе начали перекатываться пылающие угли. «Кого ты назвал старым?» Мой взгляд неторопливо прогулялся по ножу, кончик которого уже выдавил несколько капелек крови. Удачно получилось, что я скрутил и завязал рубашку узлом выше пупка, иначе хорошая вещь была бы безнадежно испорчена. Изучил седые волоски в бороде и двинулся выше, остановившись в конце концов на уровне гномьих бровей. Вместе со спокойствием возвращалась та самая вожжа, которая постоянно попадала мне под хвост. Со мной очень легко общаться. Если я вспылю, а это не редкость, нужно просто этого не замечать, и буквально через минуту, самое большее на следующий день, я остыну и снова стану милым и воспитанным молодым человеком. Но горе тому, кто в ответ на мой выпад предпримет собственную атаку. Разум, скинувший оковы гнетущей усталости и отложивший в сторону попытки разобраться в самом себе, спуску не даст. Гном нужной линии поведения не придерживался. Ты спрашиваешь, кого я назвал старым? Уж точно не кота. Честно говоря, я думал, после этих слов он порежет меня на ленточки. Или на шнурки. Самое мерзкое, что мне не было страшно, напротив, я чувствовал злорадное удовлетворение от собственного поведения. С удивлением, но какой оно носило характер, приятный или нет, пока не поддавался определению, я понял, что мне нравится измываться над людьми. Правда, в данном случае имелся в наличии всего лишь гном, но суть не в этом. Выходит, я ничуть не лучше Ленни? А может, мне стоит гордиться тем, что я могу точно так же довести собеседника до белого коленя, не прилагая особых усилий? Вот тема для долгих, продуктивных размышлений. Становишься сволочью, Джерон? Ха, а что, если я давно уже изменился, не замечая этого? Все возможно, но я не могу простить. Пока не могу. Наверное, и забыть не смогу. Ненависть в глазах людей, обжигающие поцелуи камней, боль в растянутых руках. Сейчас эти воспоминания сами собой задвинулись в дальние уголки сознания, но уверен, они не потускнеют со временем. Достаточно будет одного слова или малейшего ощущения, и они вернутся. И я снова буду сражаться с самим собой, задыхаясь от слез. Простить? Да за что мне его прощать или винить? Все мои беды связаны с моей глупостью. Когда же я научусь поступать правильно? Когда-нибудь, но только не сейчас. От одного вида бородатого коротышки мысли и чувства начинали звенеть, как тетива. И стрелы, что срывались с этой тетивы и летели в лицо гному, заставляли стыдиться даже себя самого. Чуть-чуть. Гном медлил. Догадавшись, в чем причина промедления, я зло выругался и отвел взгляд в сторону. Он смотрел в мои глаза. Не знаю, что там можно было увидеть, но это что-то заставило гнома остановиться. Все, больше никаких ошибок. Я приложил все возможные усилия, чтобы вернуть обратно маску неблагодарного чудовища и ехидно осведомился. Ну что, малыш, есть еще вопросы? Если нет, убери свою зубочистку, а то она перегреется на солнышке. Смуглая рука взлетела мне под подбородок, железной хваткой вцепившись в ошейник и потащила мою голову вниз. Тебе не помешает урок хороших манер, мальчик, подражая моим интонациям, протянул гном. Ты полагаешь себя знатоком таковых? Я даже не делал попыток освободиться, только пальцы переломаю, если буду разжимать эти клещи. Скромность не позволяет мне так заявить, но среди моих друзей есть несколько людей. Тут он всмотрелся в узор на бляхе и недоуменно нахмурился, замолкая. Ага, ему знакомы эти руны, не так ли? Вот не встал бы я в позу, можно было бы выяснить их значение. А может быть, нет, только не это. Если гном имеет дела с мастером, стараниями которого я обзавелся этим ожерельем, я попал. Ох, и надерут мне уши и кое-что пониже ушей. но все равно приятно. Сказал, что хотел, а не стал притворяться великодушным и всепрощающим. Наверное, так и надо поступать. Пусть люди сразу получают представление о том, каким я могу быть. Хватит ситуации с принцем и его телохранителем. Теперь ни один, ни другой проход не дает. Да еще доктор. Положим, Гизариус хочет выяснить, откуда я взялся, исключительно в научных целях. Как это в самом деле? Мастер меня где-то нашел, а ему, своему приятелю, не сказал, где и как это произошло. Что касается Борга, то он уже почти уверен в моей принадлежности, если не к Орлиному гнезду, то к любой другой братской службе и намеревается при ближайшем удобном случае обсудить со мной дела, касающиеся безопасности трона и отдельных членов королевской семьи. О, я мог бы доставить ему удовольствие беседой, состоящей из намеков и двусмысленностей, но зачем мне лишняя головная боль? Я тот, кто я есть, и не хочу, чтобы меня принимали за нечто большее. Лучше уж за меньшее. И хотя если выбирать из двух зол, то я, конечно же, хотел быть большим злом. Ну да, есть у меня мания величия, пока не зрелые, но тщательно взращиваемые. С бляхи гном снова перевел взгляд на мое лицо. Ох, как же мне не понравился этот взгляд. И коротышка туда же. Но почему они все на развилке с указателем? Налево дурак, направо совсем не дурак. Выбирают правую дорогу. Я тебе нравлюсь, да? Я скорчил кокетливую мину. Гном поперхнулся. С чего это ты взял? А на кой фрейл заставил меня нагнуться? Поцеловать хочешь? Клещи мигом разжались. Как оказывается, просто избавиться от повышенного внимания. Я выпрямился, потирая шею. А зря передумал, сладенький. От воздушного поцелуя гнома перекосило так, что я даже испугался. Не хватил бы его удар из-за моих дурацких шуток. Ничего, все обошлось. Гном сплюнул, что-то пробормотал в борду на непереводимом наречии горного народа и, энергично печатая шаг, направился на задний двор. Я проводил его коренастую фигуру насмешливым взглядом, готовый в любой момент, если гном обернется, послать ему еще несколько поцелуйчиков, но он не обернулся. На его же счастье, как я полагаю, потому что мое настроение в эти минуты колебалось в диапазоне от просто зловредного до крайне мерзопакостного, и неизвестно, какие извращенные формы могла бы принять в дальнейшем моя фантазия. Вообще-то, шутки подобного рода крайне рискованны, и их нужно использовать исключительно в том случае, когда ваш оппонент не может отреагировать иначе, как оскорбиться или испугаться. Лично я знаю одного типа, который развил бы предложенную мной тему до таких пределов, что пугаться впору было бы вашему покорному слуге. Зря вы так. Ой, еще один подкрался. Да что ж сегодня со мной такое? Ничего не замечаю. На сей раз ко мне подошел сам кузнец. Рост он был, что интересно, невысокого, и на медведя вовсе не походил. Скорее, он был сухим и жилистым, но тугие змеи и вен не позволяли усомниться в силе его натруженных рук. Кузнец был сравнительно молод, около 40 лет, но все же старше, чем ваш покорный слуга, и я не сразу понял, почему он обращается ко мне на «вы». А когда понял, сделал себе зарубку на память. Закатить старость и истерику с выяснением, почему он довел мои подвиги до сведения каждого человека в этой треклятой деревне. Не знаю, как вас, а меня коробит уважительное обращение со стороны людей, перед которыми полагалось бы присмыкаться мне. Что зря? Хмуро спросил я, предчувствуя очередное сетование до моей плохие манеры, но кузнец меня удивил. Почтенный Гедрин тяжело переживал случившееся. Переживал? Я не ослышался? Что же заставило ему переживать? Когда ему рассказали, как обстояли дела, он понял, что встал не на ту сторону. Вот как? И что именно ему рассказали, позвольте узнать? Ну... Кузнец наморщил лоб, припоминая подробности. Что вы помогали Рине дойти до дома лекаря, что не хотели ее пугать, а потом вы спасли ребенка. Мило. Уж не знаю, какими словами гному поведали всю эту историю, но рассказчик постарался, раз бородатый коротышка начал что-то переживать. Впрочем, возможно, кузнец преувеличивает, и переживание не имело места. Хотя он же подошел ко мне с намерением переговорить. Неужели хотел извиниться? Охо-хо. Тогда я вел себя как последний болван и подлец. Но ведь мне было приятно. Было. Тогда зачем терзать себя раскаянием? У меня ведь есть дело. Доктор, именующий себя Гизариусом, попросил забрать его заказ. Это возможно? Конечно. Кузнец кивнул и на минуту скрылся за створкой распахнутой двери. Послышалось звяканье, шорох, стук, и я увидел предмет, столь необходимый доктору именно сегодня. Лом. Толщиной в 2 пальца и длиной почти мне до плеча. «Ну, Гизариус, я тебе это припомню. Заставить меня тащить железную чушку в разгар полдневной жары. Надеюсь, он один?» — на всякий случай спросил я. Кузнец шутки не понял и пожал плечами. Больше заказов не было. «И то ладно».